Глава 5. Тема новогоднего вечера – маскарад. Эрика пищала от счастья. Хоть мы все друг друга знаем, загадочности и впечатлений от этого не меньше. Я улыбалась, наблюдая за тем, как она порхает по комнате, в то время как сама сидела и пришивала к своему трехцветному костюму белые перья. «Эллен, ножницы у тебя?» «Да, вот, держи», – протянула я ей инструмент. «А нитки с позолотой?» «На столе, в шкатулке». «Ты так и не надумала сделать платье?» «Нет, у меня будет брючный костюм и сапоги выше колена. Думаю, я достаточно ажурных узоров вышила». Вытянула я руки вперед, демонстрируя подруге свой наряд. «Ну и декольте», — изумилась она, разглядывая корсет. «Я же полукровка, два в одном. Эльфийкам положено подчеркивать свои прелести, что дает облегающая форма костюма, а демоницам умеренно их демонстрировать. Думаю, одного такого выреза будет достаточно. Вот увидишь, на балу чистокровные демоницы будут одеты не пойми во что, то ли ремни, то ли шнурки, и все». «Плюс маска», — хихикнула Эрика. «Точно, и большое перо в прическе». Я оборвала нитку, и мой наряд был завершен. Перья я пришила на плечи и спинку. Теперь они смотрелись, как пуховый шар, подчеркивающий длину моей шеи. Декольте значительно открыто, но, само собой, в разумных пределах. Скрашивала картину широкое бронзовое ожерелье, выкованное в виде летучей мыши. Причудливое сочетание синей, белой и бронзовой ткани формировало сложный рисунок на корсете полученной блузы. Рукава длинные, брючки и сапоги пошиты в тон. Прежде чем все это было готово, мы скололи все пальцы. Честно говоря, пышная, нежная, голубая юбка Рики тоже потрепала нам все нервы, прежде чем мы добились от нее воздушности. Фух, вздохнули мы где-то часа в 3 ночи. Успели. И уснули. Не знаю, как Эрике, а мне снился Эриан, который вчера добавил нам работы, примчавшись наброском своего костюма. Так что шили мы сразу 3 наряда. В итоге торс брата остался оголен, а поверх него надет камзол, который он укоротил на 2/3. Теперь полы его едва прикрывали нижние ребра, оставив талию обнаженной. Рукава тоже длинные, а расцветка соответствовала нашей. «Я же вас сопровождать обоих буду. Хочу вписаться в нашу компанию идеально». Вечером, в долгожданный день, он еще и с макияжем прибежал. «Хочу над бровями вот здесь», — ткнул он пальцем. «И под глазами темно-серые узоры в виде молний». «Зачем тебе?» — оторвалась я от Эрики, уже полностью одетой, но обернутой простыней, чтобы вот такие неожиданные гости, как брат, не увидели наряд раньше времени. Все равно под маской ничего не видно будет. «А как сниму ее перед какой-нибудь леди? Хочу быть неотразимым и уникальным». Я лишь вздохнула и нарисовала ему эти молнии. Лицо Эриана приобрело более вытянутый и суровый вид. «Спасибо, сестренка. Заканчивайте. Буду ждать вас перед входом в зал». После того, как я привела в порядок подружку-блондинку, завив ей локоны и подведя очаровательные глаза серебристым карандашом, за меня взялась она. «Сделай простой колосок. К моему костюму охотницы за снежным с Алексом он больше всего подойдет». Так что важным элементом моего наряда были мечи. К слову, с Алексом является большая северная кошка, на которую охотятся с оружием из сплава редких металлов. Только определенным клинком можно пробить ее прочную шкуру. «Наконец-то все увидят тебя такой, какая ты есть», — улыбнулась я, рассматривая подругу. «Давно пора было сбросить эти бесформенные одежды и подчеркнуть твою привлекательную фигурку. Кавалеры сегодня все твои». Эрика весело хихикнула на мою реплику. Голубое платье очень подходило к ее золотокудрому образу. Квадратная, обшитая кружевом горловина, королевский ажурный воротник, тонкий корсет, длинные прямые рукава и пышная юбка. Завидев нас, Эриан застыл с открытым ртом, оборвав свою реплику на полуслове. Вся наша компания уже была в сборе. Я подошла к родственничку и наступила ему на ногу, переключая внимание с Эрики на себя. «Эриан! Это неприлично вы так пялиться на леди. На зимнем балу все соблюдают нормы поведения и придерживаются этикета. Ну, по крайней мере, стараются». Демон пришел в себя и вынул из внутреннего кармашка, который он пришил сам, кулон с большим изумрудом на платиновой цепочке. «С Новым годом, малышка Пума!» Надел он его на шею девушки. «Для нас такой подарок не проблема». А вот Эрика заволновалась. «Может, не стоило?» «Стоило. Он очень подходит к твоим глазам», шепнул он ей, низко наклонившись к уху. «Спасибо», скромно улыбнулась подружка. «Ох, Эриан, что же ты творишь?» мелькнула у меня. «Ну, красавицы мои!» подхватила нас под руки. «Готовы веселиться?» «Идем», уверенно кивнули мы. Маски надеты, парни и девушки распределились по парам, а мы вошли в зал втроем с моим красавцем-братом. «Кстати, Мелодия морально подготовила салютец и стоит на страже». «Отлично. Надеюсь, она про туфли не забыла?» «Нет, она намеренно надела обычные», — ухмыльнулся демон. «Вот же самостоятельная наша. Ну ладно, ее проблемы», — фыркнула я. Мы сообщили наши сценические имена церемонимейстеру, которым временно являлся дворник Примус. И о нас громко доложили. «Охотница на Саликсов, страж Сион, снежная луна!» Эриан так назвался, аргументируя тем, что сопровождает сразу двух девушек. Я от приглашения отказывала специально, как и от отношений в принципе. Никто за 11,5 лет так и не запал мне в душу. Сейчас мне 19. Вся жизнь еще впереди, и я не тороплюсь. Костюмы адептов были потрясающими. Пестрые и шикарные. Маски хоть и добавляли загадочности, однако ни для кого не являлось секретом, кто за ними прячется. Зал блистал. Люстры и канделябры искрились светом, всюду висела мишура, а под потолком скакали магические светлячки разных цветов, что пускали адепты сразу после входа в зал. Столы, полные закусок, стояли вдоль двух стен, а нарядная ель находилась в самом центре. Кстати, профессор Сергеев представился загадочным именем мистер Икс и был одет в полностью черный костюм, состоящий из тонкой рубашки, прямых брюк и неизменно черных ботинок. Видимо, сапоги он принципиально не носит. Мы протанцевали вместе несколько коллективных танцев, во время которых с разных сторон хлопали обычные магические хлопушки. Затем поучаствовали в первом фуршете, наслаждаясь предоставленными сладостями. Пока Эриан отвлекся, окруженный многочисленными подружками, Эрик увел на первый медленный танец один из старшекурсников. Кажется, Ягуар. А меня пригласил Орк Утер. Мы с однокрупником кружились в вальсе, общались, смеялись, вспоминая ушедший год, пока играла мелодия. «Ваша банда намеренно меня выставляет крайним?» — хохотал Утер. «Нет, что ты! Ты просто очень везучий. Прости нас. Но твое непосредственное участие в коронации, правда, большей частью случайность, за исключением поцелуев амфибия». «Да ладно, не извиняйся. Я сам после того, как благополучно все заканчивается, долго смеюсь над собой своей удачей». Музыка закончилась, и за ней последовало новое. «Простите, можно мне пригласить вас на танец?» Увел меня от орка Эриан. И когда тот отошел, поцеловав мне напоследок руку, взволнованно спросил. «Где Эрика?» «Не знаю, ее Ягуар на первый танец увел. А что?» Брат снял маску, чтобы она не мешала охватывать взглядом все пространство, продолжая вести меня в танцы. «Да вот она рядом совсем», нашла и пару первой. Демон обернулся в указанную сторону и застыл. Я проследила за его взглядом и поняла причину такого его поведения. Эрика кружилась в вальсе все с тем же парнем, в то время как тот что-то шептал ей на ушко, а рукой спустился на округлую часть тела моей подружки пониже спины, несмотря на 5 невесомых подъюбников. «Извини», — выпустил меня брат из рук в тот момент, когда губы оборотня игриво коснулись ушка девушки. Среагировать Эрика на это сама не успела, Эрин ее опередил. Демон выхватил за руку малышку Пуму из чужих объятий и обвил ее талию хвостом, тесно притиснув к себе. Ягуар, заметив этот собственнический жест, ухмыльнулся и подавил рвущееся ехидное замечание в его адрес. Из них двоих Эрин был более сильным самцом, и они оба это понимали. «Исчезни!» Зло рыкнул на него демон. Егор поджал хвост и скрылся с его глаз, а на моих губах отразилась улыбка. Вот оно. Он признает ее своей парой. И только что понял это сам. «Эриан, что ты тут устроил?» зашипела на него снежная луна. «Никто не смеет целовать тебя, кроме меня», со всей серьезностью заявил он. Демон стал озираться по сторонам, подозревая в каждом присутствующем мужчине соперника, готового покуситься на его сокровище. «Это может быть опасным», раздался за моей спиной голос Виктора Сергеевича, заставив меня вздрогнуть. «Нет», — ответил я, как только пережила первую волну мурашек. «Вы уверены?» «Опа! Мы опять перешли на «вы». Как в себе. Мы же двойняшки». «Хм, не сказал бы». «Никто бы не сказал», — обернулась я, встретив взгляд серых глаз, спрятанных за черной маской. «Ведь мы мало чем похожи». «Внешностью, может быть», — слегка улыбнулся мне учитель и протянул руку в полупоклоне. «Позволите?» А вот и вторая мурашковая волна. Я размышляла всего 2 секунды, радуясь, что мое лицо наполовину скрыто под маской. «Конечно», — приняла я приглашение мужчины в черном. И меня затянуло вихрь танца. Я ощущала партнера всем своим естеством, каждой клеточкой. Порой даже чувствовала его дыхание на своей шее. Я отдалась полностью в его власть, позволяя вести себя в нужном направлении. Почему-то захотелось, чтобы мелодия никогда не кончалась, а запах его дорогого одеколона навсегда запечатлелся в моей памяти. Раскрутив под рукой, мастер снова притянул меня к себе, бережно подхватывая вторую ладонь и снова уводя в танец. Но всему хорошему приходит конец, и мы остановились, затаив дыхание на несколько секунд. Казалось, сейчас бы не помешало свершиться маленькому чуду. Но оно не наступило. И Виктор Сергеевич немного отстранился в сторону. Тем временем, пока мы танцевали, у моих товарищей разворачивалась своя сцена. «Эриан, ослабь хватку. Не и так из-за корсета тяжело дышать», — прикоснулась Вика к его хвосту в надежде освободиться. Демон вздрогнул и перевел свои голубые глаза на нее. Вместо того, чтобы отпустить девушку, наоборот, теснее прижал ее к себе, уводя в танец. Свой аркан он все-таки ослабил, но до конца Эрику не отпустил. «Малышка, теперь ты моя подружка, и я не потерплю каких-либо других парней рядом с тобой». «А я, значит, должна терпеть твое постельное похождение?» «Их больше не будет. Вернее, будут, но только в твою теплую кроватку». Наконец позволил он себе усмехнуться. «Все шутишь, да?» «Нет». «Или это вроде как новая плата за репетиторство?» Эриан запустил руку в золотые кудри Эрики и оттянул ее голову назад, пересекаясь с ней взглядом. «Много говоришь, милая». После чего увлек ее в головокружительный поцелуй. «Вот видите», — произнесла я, наблюдая за ними, — «обошлось, жертв нет, можете не волноваться». «Хорошо. С Новым вас годом, леди Скайл, и спасибо за чудесный танец». Слегка склонился Виктор Сергеевич и ушел к группе преподавателей. Через час послышался бой часов, и все замерли, заранее освободив пространство вокруг ели в ожидании предстоящего зрелища. Ректор произнес поздравительную речь, пожелал нам успехов и объявил первый тост для тех, кому пить алкоголь уже можно. «С новым 11002 годом вас, друзья!» Зал заполнили радостные выкрики. Повсюду хлопали хлопушки, летал серпантин, взрывались салютом наши магические светлячки. Через пару минут ликования был объявлен бал адептов с их учителями. Ученики стали приглашать преподавателей на первый танец в новом году. Эриан предпочел компанию Эрики, ментос, мастера водных стихий, профессора Ларуны. А я пригласила своего бывшего тренера, мастера Раша. Лютеция приступила к исполнению плана. Именно она пригласила Виктора Сергеевича на первый танец вперед всех. Магичка готовилась к этому дню. Ее позолоченное платье сильно выделялось среди толпы. А накануне она разучила вальсирование по кругу и смело предложила его мистеру Иксу. Его костюм был очень удачен и навевал много загадочности, притягивал взгляды. Толпа адептов расступалась перед сияющей и увлеченной танцем парой. Незаметно магичка увела профессора немного в сторону от центра, ближе к сервированному столу. Мелодия тут же заморозила под их ногами пол, и профессор Сергей в самый последний момент при падении спас себя и Лютецию от неуклюжего падения прямо в чашу с пуншем, приняв удар о скользкий пол первым. В зале сначала раздалось содружественное «Ах!», а потом хлопки в ладоши, восторгаясь тем, что партнерша по танцу была спасена. «Вот блин!» «Что такое?» — спросил меня мастер. Я думала, что они все же скупаются в пунше. «Узнаю вас, истинно демоницу», — захохотал профессор Раш. «Ну, вот какая удача. В то время, когда еще сам профессор Сергеев был адептом, его курс провернул на зимнем балу тот же трюк». Я взглянула на тренера пораженно, а он продолжил. «Если бы это первый раз было совершено в другое время, или на месте профессора оказался бы кто-то другой, затея бы удалась». Что тут и говорить, операция провалена. На следующий день, уже собрав кое-какие вещи, мы почти на месяц прощались с Эрикой. «Если ты думаешь, что, заявляя на меня права всем подряд, вынудишь меня прыгнуть к тебе в постель, то даже и мечтай». «Что ты говоришь?» — усмехнулся брат. «Да я тебя сам не возьму». «Что?» — возмутилась оборотница. В этом месте я хрюкнула от смеха. «Это кто тут еще кого хочет?» «Чтобы я потом уехал и не находил себе места от мыслей, а вдруг моей малышке настолько понравилось, что она попробует с кем-нибудь еще, пока меня нет». «Нет уж, еще месяц побудь девочкой, мне так спокойнее». «Ах ты!» — Вериана полетела подушка. «Чтоб ты знал, я не такая!» «Ладно, прости, пригнул, думал о себе». Тут же справился он, перехватывая перьевой снаряд. «Сгинь, чтобы глаза мои тебя не видели!» «Ребят, может, хватит? Эрин, бери сумки и пошли!» Попыталась остановить ей скандальчик. «Эолен, выйди! Я накажу эту чертовку!» Не попросил, а велел мне брат. «Не уходи, я его боюсь!» Пискнула подруга, заметив, как Эрин закатал рукава и медленно двинул в ее сторону с самодовольным выражением лица. «Знаете что, шли бы вы оба!» После чего я покинула комнату, хлопнув дверью. Ждать пришлось долго. Примерно полдня. Весьма потрепанный, местами поцарапанный, но довольный жизнью демон наконец изволил явиться, найдя меня в читальном зале. «Я все», — гордо заявил он. «Можешь поздравить меня с помолвкой». «Что?» Кажется, у меня глаза на лоб полезли. «Ты что, оставил на ней метку?» «Она первая начала», — отмахнулся он. «А я и рад. Теперь-то уж точно мы оба можем быть спокойны». «Ну да, равноценно обрезали себе все пути отхода», — фыркнул я весело. «Заодно я могу быть за них спокойна. Наконец-то!»